Хорошо, потому что Лиска не нашла ключ от балконной двери и решила стучать. Только бы эта Светочка не услышала. Но комната балконная сбоку, не над ней. Тоже хорошо. Она глянула в комнату. На тахте, прикрывшись только простыней до пояса, лежал Сандрик. Он читал и курил. А на тумбочке с постелью стояла бутылка с чем-то желтоватым. Красивая бутылка и стаканчик недопитый. Хорошо он устроился. И хорошо, что Лиска не притаранила бутылку. Здесь есть. Она протиснулась в довольно большую щель и стала на пороге. Он сразу среагировал, дернул головой и быстро двинул как-то рукой, будто что-то хотел выхватить. «Пистолет», — холодея подумала Лиска, понимая, конечно, что нет, но ей так хотелось. Он прежде глянул и увидел ее. Глаза его расширились, даже полуприкрытый приподнял века, и он сел в постели, молча, отложив книгу. А Лиска сбросила шубу и осталась в трусиках-полосках алых и в сапожках, и улыбалась, как улыбаются манекенщицы на подиуме. Медленной походкой той же манекенщицы она прошла два шага и присела на его постель. Она прямо кожей чувствовала, как он посмотрел на ее груди, которые вдруг поднялись, как бы разбухли. Она посмотрела вниз. Простыня тонкая, и она увидела, как там, у начала ног, под животом, что-то шевелится и поднимается. Он хочет ее. Но он тут же, придя в себя, сказал: «Лиза, вы что? Что с вами? Вы выпили?» «Не-а», — сказала она, дрожа от возбуждения и безумия. «Я хочу тебя». И легла своей грудью ему на грудь. Сердце у него билось сильно и часто. Она прошептала дрожащим голосом: «Мне холодно», и юркнула под простыню. Да, то стояло как флаг. И она от этого почувствовала свою силу и зашептала: «Я хочу, хочу. Давай, Сандрик, я люблю тебя. Я без ума от тебя». И рукой трогала то, и чувствовала, что под ее рукой оно становится все больше и больше. «Лиза, Лиза, нельзя! Что вы?» — как-то неубедительно говорил он. И его руки стали гладить ее спину, плечи. И, задев грудь, он вдруг с силой сжал ее, и Лиска, опрокидываясь на спину, шептала: «Ну, иди, иди». «Нет, нет, нельзя, нельзя», — шептал он, сжимая ее грудь, закрыв глаза и ища губами ее губы. И она помогла ему. О, что же это было! Как сладко и томительно! Ведь она ни разу не целовалась по-настоящему. Ну, в школе, с мальчишками. И вдруг она почувствовала, что он резко раздвинул ей ноги. И что-то твердое, нежное и резкое вошло к ней. Она задохнулась и подалась вперед, ожидая последнего движения в самую свою глубину, но его не последовало. Сандрик внезапно, как и начал движение, приостановил его и, упав на нее всем телом, прошептал: «Но ты девочка, я не могу». Лиска готова была разрыдаться от разочарования, а он уже незаметно вышел из нее и лежал теперь на спине, закрыв глаза рукой. Там у него больше не было этого столбика. Все прошло. Лиска зло заплакала.